582. 11 июня. Не забудь, Урусвати, среди учреждений России создать горы Мории, приятные дома, где могут найти лик природы, ожидающие. Указ полезен и по Руме. Дружеская рука послала тебе много памяток. 583. 12 июня. Я едва чую еду вашу, надо меньше есть. Удовольствие дивное впереди. 584. 13 июня. Чую, щит мой утвердится в вашей семье, но время нужно. Почему считаете особенным явление грант? Я вам дал больше. Урусвати, не беспокойся, об узлах много бросите в пути. Пригодятся, но велика тягость. Я доволен, как идет посадка на корабль. Делайте, как умеете лучше. Чистые мысли помогут картинам. Урусвати знает цену вещам. Дам в моей стране материал и руки. Надо пройти через кладбище мира. Помочь надо здоровью. В Париже миновали большую опасность. Воспаление легких. Желаю помочь. Прошу повиноваться предписанию доктора. 585. 14 июня. В вашей жизни сейчас проходит борозда. Новая часть жизни. Лучше забыть многое бывшее и, отдышавшись, начать. После поймешь это физическое состояние. Показал, как вся наша группа являет родной душе помощи привет. Теперь недолго ждать. 586. 15 июня. Думаю, над твоим щитом свет идет. Все знаю и собираю ожерелье возможностей. Позволь за тебя помыслить и поверь мне, худо не мыслим. Дара нет, явление работ потечет свободно, лишь кончим состояние тела. Хочу также реально продолжить ваш путь, как начал. Также доведу к сужденному познанию. Надо знать и прошлое, но сегодня я щитом доволен. Знаю сердце Урусвати, но все завидуют тебе. Но когда дух скачет вперед, напоминаешь Блаватскую, та же судорожная поспешность. Но щит светлее будет. 587. 16 июня. Ученику моему Хираму не забудь начать лечение до долгого пути. Лечение воздухом. Удрая улыбается лучшему, улучшение Удраи. Нравится мне покупка книг, полезна на границе нового мира. Читай таинство Екатерины Сиенской. Родные мои, как около вас враг ходит. Но на моей земле все изменится. Но его власть касается только мелочей, последних сорных выдумок. После скажу его выдумки. Следим и гоним время. Вижу все, укрываю тебя щитом. Отвожу от желаний его, не видишь всей хитрости его в вовлечении в желание, возможности познания во вредной атмосфере. Потороплюсь сказать, дам объяснение срока, даже на корабле, почему должен теперь молчать. Не видите, как велика битва, но теперь еще опаснее. Давно предупредил. 588. 17 июня. Урусвати, не посох ждет тебя. Принесешь пользу миру, как положено во времени. Удрая гореть будет. Урусвати, Урянхай решаю важным местом. Родная птичка, можешь лететь без заботы о руках вражеских. Пошлю вам силы дождаться корабля. Урусвати, походи с Парумой и скажи ей, как в Виши закладывается идея величайшего союза. Скажи ей, народы будут помнить 14 июня. Праздник цветов перед поднятием знамени, под которым соберутся мои русские города Чита и Урга. 589. 18 июня. Подождите писать в Париж. Удогонщик собак, смешайте следы. Удрая доволен. Лучше допустить хорша, ехать одного. Ссор, ссор, ссор выметайте. Появление врага не смутит вас через воспетых беженцев русских. 590, 19 июня. Урусвати улыбался. Как ты повернула ключ в познании Парумы, в понимании к искусству? Сегодня для них открылся новый мир. Ученики видят, Урусвати видит сходство рока. Благо тебе. Форма оживает содержанием и не забывается. 591, 20 июня. Чистый море и подарок получите в Париже. Урусвати и Фуяма получат один из талисманов. Увидите у себя, у вещей будет записка. Умейте мой дар повести на родину. Тот дом руны камень пошлют, тогда можете ехать ко мне.